и выдавать по кочану ежедневно с правом замены его на кочан цветной, как только закончатся опыты, за которыми мы следим и способствуем. А сейчас, кролики, по норам! Спокойной ночи! По приказу казначея из дворцового склада выкатили два кочана капусты. «Благодетель!» — зарыдала вдова, упав головой на оба кочана капусты и одновременно обнимая их с боков, чтобы никто ничего не мог отколупать. «Молодчина, наш король!» — говорили кролики, разбредясь по норам. Некоторые крольчихи с нехорошей завистью глядели на вдову задумавшегося. «У других мужья и после смерти в дом тащат», — сказала одна крольчиха, ткнув лапой в бок своего непутевого кролика. «А ты живой, бестолку под джунглем скачешь. Милая, и мой при жизни не лучше был». Неожиданно бодро успокоила ее вдова и, подталкивая лапами, покатила к норе оба кочана. На следующий день новый глашатай был отправлен на нейтральную тропу. Здесь он встретился с одним из помощников великого питона, и тот его провел в подземный дворец царя. Великий питон возлежал в огромной сырой и теплой галерее подземного дворца в окружении своих верных помощников и стражников. Личный врач ползал вдоль его огромного вытянутого туловища, следя за скоростью продвижения кроликов в желудке великого питона. Подземный дворец освещался фосфорицирующими лампами потустороннего света. Вдоль стен были выставлены чучела наиболее интересных охотничьих трофеев, которых когда-либо приходилось глотать великому питону. Знаменитый придворный удав-скульптор мог совершенно точно восстановить форму любого проглоченного животного по форме выпуклости живота проглотившего его удава. Среди бесчисленных кроликов, косуль, цапель, обезьян выделялось чучело туземца в расцвете лет, после нелегкого заглота которого великий питон был избран царем удавов. Дело в том, что загипнотизировать и потом проглотить туземца, особенно если у него за спиной торчит колчан со стрелами, а у этого именно торчал, адская мука. Если уж выдавать государственную тайну, то надо сказать, что великий питон в сущности не гипнотизировал своего туземца. Он наткнулся на него, когда туземец, мертвецки пьяный, спал в джунглях под стволом каштана, из дупла которого он выковырил дикий мед, нажрался его и тут же рухнул. Сообразительность тогда еще обыкновенного питона проявилась в том, что он не стал тут же под каштаном, где все еще гудел разоренный рой, обрабатывать туземца, а перетащил его в глубину джунглей и там обработал. Обрабатывать пришлось несколько суток, и удавы, собравшиеся вокруг, следили за героическим заглотом туземца в расцвете лет, как позже именовали этого злосчастного обжору. То, что заглотал он его честно, сами видели все окружающие удавы. А потом уже великий питон рассказал о том, как он его загипнотизировал. С годами он сам забыл о том, что туземец был мертвецки пьян, и искренне считал, что загипнотизировал туземца. И это неудивительно, ведь спящего туземца великий питон видел один только раз, а о том, что он его загипнотизировал, слышал сотни раз, сначала от самого себя, потом и от других. Надо сказать, что некоторые выдающиеся заглоты животных, чьи скульптурные портреты здесь были выставлены, совершили другие видные удавы. Но когда великий питон был назначен царем удавов, он почему-то ссорился с каким-нибудь видным удавом, после чего видный удав исчезал, а экспонат его оставался. И вот, чтобы выдающийся заглот, имеющий воспитательное значение, не пропадал, приходилось присваивать его великому питону.